Глава первая. Понимание кошачьей иерархии. В вашем большом кошачьем семействе вы видите идиллию семейного счастья. Вы любите всех ваших кошек совершенно одинаково, и вам кажется, что для вражды и ссор нет никакого повода. Несмотря на это, в реальной жизни ваши кошки вовсе не на равных друг с другом, и так должно быть именно по законам природы. Независимо от того, две у вас кошки или 20, между ними складывается определенная система подчинения. Вам может быть неприятна мысль, что некоторые из ваших кошек властвуют над остальными, но иерархия является неотъемлемой составляющей кошачьего сообщества. В условиях бродяжничества иерархия сдерживает перенаселение колонии и помогает кошкам сохранять ощущение порядка и безопасности.